гербовом зале Питер и Эдмунд исследовали рыцарские доспехи, задаваясь одним и тем же вопросом, сумели бы они разобрать доспехи на части. Как в зал ворвались Сьюзен и Люси. Скорей, в зеленую комнату! Но когда они оказались в библиотеке... Прошу вас, господа, мы находимся в рыцарском зале. Мальчик, не трогайте экспонаты руками. Здесь вы видите родовые гербы лордов Мальборо, дальних родственников, старинных хозяев этой усадьбы. Ой, выход один. В комнату с платяным шкафом. Бежим, уж туда-то они не помрутся. Но вот на их глазах ручка двери повернулась. Вот она, живей в шкаф. Больше деваться некуда. Уходи меня. Давай, оставь. Все четверо втиснулись в шкаф и затаились в темноте, едва переводя дух. А хоть бы Макриди поскорее увела всю эту публику. Мне ногу свело. Ой, как воняет нафталином. Наверное, в шубах полный карман нафталина, чтобы моль не съела. Ой, это курит меня в спину. Ой, а холодно-то как? Ладно. Верно, холодно. А я и не заметила. И мокрый, черт подери. Что тут такое? О, я сижу на чем-то мокром. Давайте вылезем, они ушли. Ой, ой. Что такое? Что с тобой? Случилось зло? У меня за спиной дерево. И поглядите, становится светло. Верно. О, посмотрите сюда. Да тут кругом деревья. А под нами снег. Да, если я не ошибаюсь, мы все-таки попали в лес, Лу. Теперь уже в этом сомнений не было. Все четверо стояли в лесу и жмурились от яркого дневного света. Позади них на крючках висели шубы, впереди покрытые снегом деревья. Люси, прости, что я тебе не верил. Мне очень стыдно. Давай руку, помиримся? Конечно. А что мы теперь будем делать? Делать? Ясно что. Пойдем в лес на разведку. Ой, холодно же здесь. А давайте наденем эти шубы. Они ведь не наши. А нам никто ничего не скажет. Мы же не выносим их из дома. Мы даже не выносим их из шкафа. А я об этом и не подумал, Сью. Ну, конечно, если смотреть с этой точки зрения, ты права. Кто скажет, что ты стащил пальто, если ты не вынимал его из шкафа, где оно висит? Идиот? Я беру вот эту рыжую. Так. Блиновато. Ничего-ничего. А вот эта маленькая для тебя, Люси. Ничего себе маленькая. Меньше нет. Так, пяток. Ничего. Мы как в королевских мантиях. Да. Тяжеловато, но тепло. А мы можем играть в исследователей Арктики. Здесь и без того будет интересно. Только похоже, что скоро пойдет снег. Вперед. Послушайте. Нам следует забрать левее, если мы хотим выйти к фонарю. Он на секунду забыл, что ему надо притворяться, будто он здесь впервые. Не успел он вымолвить эти слова, как понял, что сам себя выдал. Как говорится, сколько веревочка не вейся, а конец все же будет. Значит, ты все-таки был здесь в тот раз, когда Лу говорила, что встретила тебя в лесу. А еще доказывал, что она врет. Такого мерзкого типа, такой свиньи. Ладно, идем. Как вам кажется, что подумал про себя Эдмунд, шагающий позади всех? Ничего, ничего. Я вам за все отплачу, воображала несчастные. Вы у меня попляшете. Куда же мы все-таки идем? Я думаю, Лу должна быть у нас главной. Она здесь кое-что знает. Куда ты поведешь нас, Лу? Давайте навестим мистера Тамнуса. Тамнуса? Это тот симпатичный фавн, о котором я вам рассказывала. Долго ли, коротко они шли? Поплутали, конечно, но дошли до пещеры мистера Тамнуса. там их ожидал неприятный сюрприз. Вот тена. Дверь разнесена в щепки. Какой ужас! Похоже, здесь был приличный погром. Смотрите, вот портрет его батюшки. Весь изорванный. Да, не повезло нам. Стоило тащиться в такую даль. Ну-ка, ну-ка. Что это такое? Как будто письмо. А что там написано? Не могу разобрать. Темно. Давайте выйдем на свет. Ага. Читай, читай, Питер. Я очень беспокоюсь. Так. Прежний владелец этого жилища, Фавн Тамнус, находится под арестом по обвинению в государственной измене и нарушении верности ее императорскому величеству Джедис, королеве Нарнии, владычице замка Кер-Паравелл, императрице одиноких островов и прочих владений, а также по обвинению в том, что он давал приют шпионам, привечал врагов ее величества и братался с людьми. Подписано Магрим, капитан секретной полиции. Да здравствует королева. Не думаю, чтобы мне так уж понравилось здесь. Кто это королева, Лу? Ты знаешь что-нибудь о ней? Да она вовсе не королева. Она страшная колдунья, белая ведьма. Все жители ненавидят ее. Она заколдовала страну, и теперь у них здесь всегда зима. Зима. А Рождества и весны нет. Так. Не знаю, стоит ли нам идти дальше. Здесь не так уж безопасно, и не похоже, что нам тут будет очень весело. С каждой минутой становится холодней, а мы не захватили ничего поесть. Давайте лучше вернемся. Но мы теперь не можем вернуться. Разве ты не понимаешь? Не можем просто так убежать. Бедненький Фавн попал в беду из-за меня. Он спрятал меня от колдуньи и показал мне дорогу домой. Вот что значит слова «давал приют шпионам». И братался с людьми. Мы должны попытаться спасти его. Много мы тут сделаем, когда нам даже нечего есть. Да держи язык, ты. Ты что думаешь, Сью? Как это не ужасно? Я чувствую, что Лу права. Мне не хочется делать ни шагу, и я отдала бы все на свете, чтобы мы никогда сюда не попадали. Но я думаю, мы должны помочь мистеру... Как его там зовут? Я хочу сказать Фавну. И у меня такое же чувство. Конечно, хорошо было бы вернуться и взять что-нибудь из кладовки. Да только, боюсь, мы не попадем опять в эту страну, если выберемся из нее. Так что придется нам идти дальше. Правильно. Мы тоже так считаем. Да. Если бы только знать, куда засадили беднягу. Поглядите. Видите малиновку с красной грудкой? Ой, это первая птица, которую я здесь встречаю. Интересно, умеют ли птицы здесь, в Нарнии, говорить? У нее такой вид, словно она хочет сказать нам что-то. Малиновка, простите, вы не могли бы нам сообщить, куда забрали мистера Тамнуса, Фавна? С этими словами она сделала шаг к птичке. Та отлетела, но недалеко. Сами того не замечая, ребята сделали несколько шагов к ней. Малиновка перелетела на следующее дерево и внимательно на них посмотрела. Знаете, мне кажется, она хочет, чтобы мы шли за ней. И мне тоже. Как ты думаешь, Питер? Что ж, можно попробовать. Так и шли они. Впереди Малиновка, перелетая с дерева на кустик, с кустика на дерево, а за ней ребята, не разбирая дороги по глубокому снегу. Питер, ну? Если ты сможешь снизойти до того, чтобы выслушать меня, я тебе кое-что скажу. Говори. Шш, не так громко. Незачем пугать девчонок. Ты понимаешь, что мы делаем? Что? Идем за поводырем, о котором нам ничего не известно. Откуда мы знаем, на чьей стороне эта птица? Может быть, она ведет нас в западню? Скверное дело, если так. Угу. Но все же, Малиновка... Во всех книжках, которые я читал, они добрые птицы. Я уверен, что Малиновка на нашей стороне. Ну уж, если об этом зашла речь, которая наша сторона, Почему ты думаешь, что Фавн на той стороне, что надо, а королевы нет? Да, нам сказали, что королева колдунья, но ведь могли и соврать. Мы ничего ни о ком не знаем. Но Фавн спас Лу. Он сказал, что спас. Но нам это откуда известно? Ты представляешь себе, как отсюда добраться домой? Фу ты. Об этом я не подумал. Обедом даже не пахнет. Ой, малиновка! Малиновка улетела. Улетела. Так, ну что теперь делать? Тш. Смотрите. Что такое? Там за деревьями что-то шевелится. Вон там, слева. Ой, мамочки. Снова зашевелилось? Теперь я видел. Оно и сейчас там. Оно зашло вон за то большое дерево. Что это? Что бы оно ни было, оно от нас прячется. Оно не хочет, чтобы мы заметили его. Давайте вернемся домой. А на что оно похоже? Это... Ой, это какой-то зверь. Глядите. Глядите. Вот оно. И тут все увидели покрытую густым коротким мехом усатую мордочку, выглядывающую из-за дерева. На этот раз она спряталась не сразу. Напротив, зверек приложил лапу ко рту, в точности как человек, когда тот хочет сказать «тише». Он вышел из-за дерева, огляделся, еще раз шепнул «шш» и поманил их к себе. Я знаю, кто это! Я видел его хвост! Это бобр! Он хочет, чтобы мы к нему подошли? И предупреждает, чтобы не шумели. Да, верно. Вопрос в том, идти нам или нет. Как ты думаешь, Лу? Мне кажется, это симпатичный бобр. Ага. Возможно, да. А возможно, нет. Мы этого не знаем. Давайте все-таки рискнем. Правильно. Что толку стоять здесь? Ну, смотрите, он же зовет нас. Пошли. Посмотрим, что из этого выйдет. Не отходите друг от друга. Да неужели мы не справимся с одним бобром, если окажется, что это враг? Так, так, хорошо. Глубже в чащу, глубже. Вот, вот сюда. Нам опасно оставаться на открытом месте. О. Наконец-то вы сыновья Адама и дочери Евы? Да, четверо из них. Шш, не так громко, пожалуйста. Даже здесь нам грозит опасность. Опасность? Чего вы боитесь? Здесь нет никого, кроме нас. Здесь есть деревья. Они всегда слушают. Большинство из них на нашей стороне, но есть и такие деревья, которые способны предать нас ей. Вы знаете, кого я имею в виду. Если уж разговор зашел о том, кто на какой стороне, откуда мы знаем, что вы друг? Да, не сочтите за грубость, мистер Бобр, но вы сами понимаете, что мы здесь люди новые. Да, вполне справедливо, вполне справедливо. Вот мой опознавательный знак. О, ну, конечно же, это мой носовой платок. Я оставила его бедненькому мистеру Тамнусу. Совершенно верно. Бедняга. До него дошли слухи о том, что ему грозит арест. И он передал этот платок мне. Он сказал, что если с ним случится беда, я должен встретить вас и отвезти... Говорят, Аслан на пути к нам. Возможно, он уже высадился на берег. И тут случилась странная вещь. Ребята ведь ничего не знали об Аслане, не как вы. Но как только бобр произнес эту фразу, каждого из них охватило особенное чувство. Быть может, с вами бывало такое во сне. Кто-то произносит слова, которые вам непонятны, но вы чувствуете, что в них заключен огромный смысл. Иной раз они кажутся страшными, и сон превращается в кошмар. Иной раз невыразимо прекрасными, настолько прекрасными, что вы помните этот сон всю жизнь. Вот так произошло и сейчас. При имени Аслана каждый из ребят почувствовал, что у него что-то дрогнуло внутри. Эдмунда охватил необъяснимый страх. Питер ощутил в себе необычайную смелость и готовность встретить любую опасность. Сьюзен почудилась, что в воздухе разлилось благоухание и зазвучала чудесная музыка. А у Люси возникло такое чувство, какое бывает, когда просыпаешься утром и вспоминаешь, что сегодня первый день каникул. Ну что с мистером Тамносом? Где он? Шш, погодите! Я должен отвезти вас туда, где мы сможем спокойно поговорить и пообедать. О, это здорово! Я так проголодался. Итак, наши герои поспешили за новым другом, который вел их по самым густым зарослям, да так быстро, что они едва успевали за ним. Шли они долго и очень устали и проголодались. Но вдруг деревья перед ними стали расступаться, а дорога пошла круто вниз. Они оказались на берегу довольно широкой реки, замерзшей, конечно. А прямо под ними реку перерезала плотина. Взглянув на нее, они подумали, что эта плотина наверняка построена мистером Бобром. Какая прекрасная плотина! Ну, что вы, это такой пустяк. К тому же работа еще не закончена. Прямо посреди плотины стояла смешная хатка, похожая на шалаш. Из отверстия в крышу поднимался дымок. А Эдмунд углядел еще кое-что. Он приметил два холма и был почти уверен в том, что это те самые холмы, которые ему показала белая колдунья, когда он прощался с ней у фонарного столба. Значит, всего в полумиле отсюда стоит ее замок. Он вспомнил о Рахат-Лукуме и о том, что он станет королем. Принц будет носить золотую корону и целый день есть Рахат-Лукум. Когда я умру, он станет королем Нарнии. Интересно, как это понравится Питеру. Вот и пришли. Ну, вот и добрались. Похоже, что миссис Бобриха уже поджидает нас. Добродушная Бобриха сидела, прикусив зубами нитку, и шила что-то на швейной машине. Вот мы и дома, миссис Бобриха. Я нашел их. Вот они, сыновья и дочери Адама и Евы. Здравствуйте. Наконец-то вы появились. Здравствуйте. Здравствуйте. Подумай только, что я дожила до этого дня. Картошка кипит, чайник уже запел свою песню, и мистер Бобр, да, будьте так добры, достаньте-ка нам рыбки. С удовольствием, я мигом. И я с вами, если можно. Да-да. О, это был настоящий пир. Скажите мне, что может быть лучше вареной картошки с маслом? Свежей жареной рыбы с хрустящей корочкой и густого молока. Она сладкая, пышущий жаром рулет с повидлом и пахучий чай из лесных трав и ягод. Спасибо! Ой, на здоровье, гости дорогие! А теперь, если вы подождете, пока я разожгу трубку, мы приступим к делам. Опять пошел снег. Ну, тем лучше. Не будет нежданных гостей. А если кто-нибудь хотел нас поймать, он не найдет теперь наших следов. Мистер Бобр, будьте так добры. Расскажите, что случилось с мистером Тамнусом? Да. Очень печальная история. Его забрала полиция. Тут нет никаких сомнений. Мне сообщила об этом птица, при которой это произошло. Забрали? Куда? Они направлялись на север, когда их видели в последний раз. А мы все знаем, что это значит. Вы знаете, но мы нет. Боюсь, это значит, что его увели в ее замок. И что там с ним сделают? Ну, нельзя сказать наверняка. Но из тех, кого туда увели, мало кого видели снова. Статуи. Говорят, там полно статуй во дворе на парадной лестнице в зале. Живые существа, которых она обратила. Обратила в камень. Ах, мистер Бобр, не можем ли мы... Я хочу сказать, мы обязательно должны спасти мистера Тамнуса. Это так ужасно. И все из-за меня. Не сомневаюсь, что ты спасла бы его, милочка, если бы могла. Но попасть в замок вопреки ее воле и выйти оттуда целым и невредимым, о, на это нечего и надеяться. А если придумать какую-нибудь хитрость? Я хочу сказать, переодеться в кого-нибудь, притвориться, что мы, ну, бродячие торговцы или еще кто-нибудь. Или спрятаться и подождать, пока она куда-нибудь уйдет. Или... Ну, должен же быть какой-то выход. Этот Фаллон спас нашу сестру с риском для собственной жизни, мистер Бобр. Мы просто не можем покинуть его, чтобы он... Чтобы она сделала это с ним. Бесполезно, сын Адама. Даже и пытаться не стоит, особенно вам четверым. Но теперь, когда Аслан уже в пути... Расскажите нам об Аслане. Кто такой Аслан? Аслан? Вы разве не знаете? Нет. Властитель леса. Но он давно не был в Нарнии. Ни я, ни мой отец не видели его. К нам пришла весточка, что он вернулся. Он разделается с белой колдуньей. Он и никто другой спасет мистера Тамнуса. А его она не сможет обратить в камень? А наивный вопрос. Его... Обратить в камень. Хорошо, если она не свалится от страха и сможет выдержать его взгляд. Миссис Бобриха. Да. Подайте, пожалуйста, мою старушку-гитару. Сейчас. Послушайте, что у нас поют про все это. Снова снег повалил. Белый-белый, как страх, ледяная зима замела, заморозила души, но, как прежде, жива наша правда о рыжих кострах. И, конечно, ее никакая беда не задушит, но, как прежде, жива наша правда о рыжих кострах, и ее не задушит никакая беда. Рыжие костры, звездные миры, солнечный рассвет, небо голубое. Изменились вдруг правила игры. Кто тут виноват? Только мы с тобою. Снова северный ветер скрижещет у нас в головах. Примитивный мотив, он фальшиво свистит и поет. Но, как прежде, жива наша правда о рыжих кострах. И, конечно, ее никакое вранье не убьет. Рыжие костры, звездные миры, солнечный рассвет, небо голубое. Изменились вдруг правила игры. Кто поможет нам? Только мы с тобою. Вот такая песня. Только пока ее можно петь очень тихо. А Аслан, вы сами все поймете, когда его увидите.